догадывается. «Знаю я, чего ты хочешь, Сергей Петрович». Начальство ознакомилось, наконец, с содержимым хрусталевского дипломата и, задумчиво потеряв нос, сняло с него очки. «Генеральской крови жаждешь, а тренировочный центр сравнять с землей. Ведь верно?» «Все правильно». Так и не допив, Клещеев поставил стакан и оторвал взгляд от телеэкрана. «То, что Шагаев-старший покрывал художество сынка, понятно, наследник все-таки. Однако, хотя его прямые связи с наркоструктурами не установлены, не знать о действующей фабрике он не может, не тот человек, слишком умный и властный, а значит, имеет свой интерес». «Да, генерал в самом деле человек серьезный». Начальство водрузило очки на свой несколько покрасневший нос, и выражение его глаз укрылось от Плещеева. «Но в последнее время что-то не везет ему. Сын погиб третьего дня. Вчера заместитель попал в ДТП, лобовое столкновение, от Волги мокрое место осталось. А сегодня утром, как на грех, пожар в учебно-тренировочном центре. Полыхнула емкость с бензином. Кошмар! Почти 30 тонн. Все, выгорело дотла. Просто черная полоса какая-то». На некоторое время повисла тишина. Ужасы на телеэкране шли с убавленным звуком. Затем начальство вновь сняло очки, и Клещеев заметил, что глаза у него, как у хищного зверя в клетке, прищуренные, полные глубоко затаенной ярости. «Ты ведь знаешь, Сергей Петрович, кто такой Шагаев? Герой Отечества, лично президентом отмеченный и в ответственный момент грудью поддержавший его. Он свою черную полосу переживет. И чихал он на Совет Безопасности вместе со всеми секретарями. Они еще в гондоне плавали, он шлупил прямой наводкой по Белому дому. Вот так, в таком вот разрезе. Еще чайку». Начальство потянулось было к кофеварке, но, посмотрев на Плещеевскую физиономию, передумало. «Угомонить его очень непросто. И если даже и получится, то потом неприятности не оберешься. Ты ведь профессионал. Ты знаешь, что тот, кто ищет, всегда находит. Было так желание. А искать будут с собаками. Это ведь не журналист, какого завалить. И помяни мое слово. Отмазывать нас в случае чего будет некому. Так что, Сергей Петрович, здесь явный вариант с дерьмом. Не лезь в него, чтоб не воняло, потом до самой смерти не отмоешься». «Эхе-хе!» Семен Натанович Бриль запер дверь подсобки и, выбрав пустую бутылку с этикеткой посолиднее Хеннесси для особо важных персон, принялся цедить в нее из грелки коньячный спирт. «Ах, Кусмирентохис, что за жизнь настала! Да, было счастье, да черт унес! Кажется, давно ли приходили армянские бронепоезда? И что там грелками, кислородными подушками разливал Семен Атанч в порожнюю тару? Не какую-нибудь там гадость, а настоящий, неразбавленный Арарат, то ли 3, то ли 5 звездочек, неважно, весь коньяк тогда был из одной бочки. А что сейчас? Тьфу!» Сморщившись от резкого спиртового запаха, Аксакал стойкий нюхнул из бутылки и поплелся на рабочее место. «Плевать, для спермы старого пожарника сгодится и не такое». Внизу на танцполе буйно корежилась отведавшая фараона молодежь. Пахло гашишем, женским потом и скандалом. А когда тот, наконец, разразился, да не просто в виде хиппижа, а натурального битья по морде, Семен Натанович вздохнул. «Это ж таки наша смена!» Настроение у него было хуже некуда. Мало того, что появилась новая разновидность наркоты, и алкоголь вообще всем сделался до фени, так уж вторую смену не выходила на работу посудомойщица. Сука рваная, Нинка, падла, грязная и несознательная. Вот просто-таки взяла и испарилась на пару с своей сестренкой, недоразвитой Роской. Сгинули. А директор прям так сказал: Не дергайся, Семен, и сиди на заднице ровно. Крыша их трудоустроила, она им расчет дала. Не вошкайся.